Пятница. Тело Барри Фейербразера перевезли в ритуальный зал. Глубокие черные разрезы на белой коже головы, как следы от коньков на льду, были прикрыты копной густых волос. Холодное, восковое, пустое тело, одетое в купленную годовщине свадьбы выходную рубашку с брюками, покоилось в сумраке ритуального зала, где играла тихая музыка. Деликатно подгримированное лицо приобрело естественный оттенок. Казалось, правда, только с первого взгляда, будто человек просто спит. Двое братьев и вдова с четырьмя детьми простились с телом Барри накануне похорон. Мэри до последнего не могла решить, кого из детей следует взять с собой. Деклан рос очень впечатлительным, по ночам его мучили страшные сны, а помимо всего прочего, в пятницу, во второй половине дня, возникла одна неловкость. Колин Уолл по прозвищу Кабби вознамерился пойти на церемонию прощания вместе с ними. Мэри, обычно покладистая и доброжелательная, сочла это лишним. Во время телефонного разговора с Тессой в ее голосе зазвучали пронзительные нотки, а потом она и вовсе разрыдалась, с трудом объяснив, что рассчитывала лишь на присутствие самых близких, только родственников. Со множеством извинений Тесса заверила ее, что все понимает, и поспешила к мужу, который погрузился в уязвленное, обиженное молчание. Он ведь просил о такой малости — постоять в одиночестве над телом Барри, отдать дань безмолвного уважения человеку, занимавшему особое место в его жизни. С ним одним Колин делился истинными и тайнами, не предназначенными для чужих ушей. И в маленьких карих глазах-бусинках всегда находил теплоту и понимание. За всю жизнь у Колина не было таких близких друзей. Только поселившись в Пэкфорде, он оценил настоящее мужское доверие, равного которому найти больше не надеялся. Чудом был уже тот факт, что он, Колин, белая ворона и вечный неудачник, для которого жизнь сводилась к нескончаемой повседневной борьбе, нашел общий язык с оптимистом Барри, веселым и общительным. Собрав в кулак все свои понятия о чести, Колин дал себе слово не держать зла на Мэри. Но весь этот день думал, что Барри был бы очень удивлен и расстроен ее решением. В трех милях от Пэкфорда, в аккуратном пригородном домике под названием Смити, то есть кузница, Гэвин сражался с нарастающей мрачностью. Днем ему позвонила Мэри. Дрожащим от слез голосом, она сообщила, что дети единодушно изъявили желание пойти на похороны. Шиван, которая любовно вырастила из семечка подсолнух, собралась его срезать для украшения крышки гроба. Все четверо написали письма, которые хотели положить в гроб рядом с телом отца. Мэри тоже написала письмо, но намеревалась положить его в нагрудный карман Барри, над сердцем. От таких разговоров Гэвину стало дурно. Ему не было дела до заветного подсолнуха и детских писем, но эти подробности упрямо роились в голове, пока он у себя на кухне доедал лазанью. Не имея привычки читать чужие письма, он все же терялся в догадках. Что такого Мэри надумала сообщить покойному мужу? В спальне, как висельник, болтался на плечиках доставленный из химчистки черный костюм, еще в полиэтиленовом чехле. Слов нет. Гэвин ценил оказанную ему честь, ведь Мэри прилюдно показала, что считает его одним из ближайших друзей всеми любимого Барри. Однако перспектива похорон вызывала у него отторжение. Ополоснув посуду, Гэвин стал думать, что охотнее остался бы дома, и уж меньше всего хотелось ему созерцать мертвое тело. Накануне они с Кей серьезно повздорили и больше не перезванивались. Все началось с того, что она захотела пойти вместе с ним на похороны. Еще не хватало. Ненароком вырвалось у Гэвина. По ее лицу он тут же понял, что она расслышала все как есть. Еще не хватало, люди, мол, подумают, черт знает что. Еще не хватало, с какой, мол, стати. Вообще говоря, он именно это и подразумевал, но сделал попытку оправдаться. Ты же его совсем не знала, верно? Это будет бестактно, ты согласна? А Кей как с цепи сорвалась. Решила загнать его в угол. Требовала признаний, допытывалась, чего он вообще хочет от жизни и как представляет их совместное будущее. Он пустил в ход весь свой арсенал. Попеременно глупил, увиливал и ловил ее на слове. Удивительно, как легко можно заболтать выяснение отношений, если настаивать на точности формулировок. В конце концов, она его просто выставила. Он и не сопротивлялся, но понимал, что так просто не отделается. Это было бы слишком хорошо. Отражение Гэвина в кухонном окне несло на себе печать уныния и тоски. Украденное будущее Барри скалистым утесом нависало над его собственной жизнью. Гэвин переживал и малодушничал, но больше всего ему хотелось, чтобы Кей убралась назад, в Лондон. Над Пэкфордом собирался вечер. В бывшем доме викария Парминдер Джаванда перебирала свой гардероб, не зная, что надеть на похороны Барри. У нее было несколько подходящих темных платьев и костюмов, но она снова и снова оглядывала длинную штангу с вешалками. «Надень сари, чтобы позлить Ширли Моллисон. Ну же, надень сари». Глупая мысль, бездумная, неправильная. И что еще хуже, ее высказал голос Барри. Барри мертв, вот уже 5 дней она скорбит о нем, а завтра его закопают в землю. Парминдер не могла спокойно об этом думать. Идея захоронения была для нее неприемлема. Тело медленно гниет в почве, пожираемой червями и мухами. У сикхов покойника кремируют, а прах развеивают над бегущими водами. Она снова окинула взглядом развешанные в шкафу вещи, однако к ней взывали сари, которые в Бирмингеме она надевала на бракосочетание родственников и семейные сборы. Но сейчас-то откуда вдруг эта необъяснимая тяга? Парминдер не любила привлекать к себе внимание. Протянув руку, она взялась за самое любимое, синее с золотом. Последний раз она надевала его на встречу Нового года в доме Фейрбразеров. Барри тогда вызвался научить ее танцевать джайв. Эксперимент с треском провалился, главным образом потому, что сам Барри был из тех танцоров, кому многое мешает. Но она запомнила, что смеялась, как никогда в жизни, неудержимо, исступленно, словно пьяная. Сари всегда смотрится элегантно и женственно, а кроме того, скрывает все возрастные дефекты фигуры. Мать Парминдер в свои 82 года носила исключительно сари. Парминдер стесняться было нечего, ее фигура оставалась такой же изящной, как в 20 лет. И все же она вытащила из шкафа длинный темный купон и приложила его к себе поверх домашнего халата. Украшенная тончайшей вышивкой материя ласкала босые ноги. Появление в таком виде означало бы тайную шутку, понятную только ей и Барри. Как дом бычком, как все комичные замечания, которые отпускал Барри в адрес Говарда, когда выходил вместе с ней после долгих, изматывающих заседаний совета. На душе у Парминдер лежала страшная тяжесть. Но разве не учит священная книга «Гуру Гранх Сахиб», что родным и близким покойного негоже предаваться скорби? Они должны радоваться, что их незабвенный друг возвращается к Господу. Сдерживая предательские слезы, Парминдер без единого звука нараспев читала вечернюю молитву «Киртан Сахила». «Друг мой, говорю тебе, настало время служить святости. Кто обретет милость Господа в этой жизни, тот найдет мир и покой следующий. Жизнь укорачивается с каждым днем и с каждой ночью. О, разум! Следуй заветам гуру, и ты уладишь дела свои». Лежа в темноте на кровати, Сухвиндер слышала все, что делалось у них в доме. Прямо внизу раздавалось приглушенное бормотание телевизора, то и дело перекрываемое негромким смехом отца и брата, которые по пятницам смотрели юмористическую передачу. Через площадку звучал голос старшей сестры, болтавшей по мобильнику с одной из множества подружек. Ближе всех находилась мама, которая рылась во встроенном шкафу за стенкой. Сухвиндер задернула шторы и положила под дверь, похожую на длинную колбасу, валик от сквозняка. В отсутствие защелки этот валик хотя бы не давал быстро распахнуть дверь, хотя бы предупреждал об опасности. Впрочем, она и так знала, что к ней никто не зайдет. Она находилась у себя и занималась делом, как они считали. Она только что совершила жуткий каждодневный ритуал, открыла свою страницу в Фейсбуке и удалила очередное сообщение от неизвестного отправителя. Как только она заносила его имя в черный список, профиль менялся, и мерзости продолжались. Они могли появиться в любое время. Сегодня ей прислали черно-белую цирковую афишу 19 века. Подлинная бородатая женщина, мисс Анна Джонс Эллиот. На ней была изображена одетая в кружевное платье темноволосая девушка с окладистой бородой и пышными усами. Сухвиндер считала, что за этим стоит Пупс Олл. Хотя, возможно, и кто-нибудь другой, тот же Дэйн Талли с дружками, который всякий раз, когда она отвечала на уроках английского, издавали сдавленное обезьянье уханье. Они бы точно так же издевались и над другими ребятами с темным цветом кожи, просто в школе у Интердаун таких больше не нашлось. Сухвиндер мучилась от позора и унижения, тем более, что мистер Гэри ни разу их не одернул, как будто оглух. Наверное, он и сам считал, что Сухвиндер Каур Джаванда – обезьяна, волосатая обезьяна. Лежа на спине поверх одеяла, Сухвиндер больше всего хотела умереть. Если бы усилием воли можно было совершить самоубийство, она пошла на это, не задумываясь. Смерть недавно забрала мистера Фейрбразера, а почему не ее? А лучше всего было бы поменяться с ним местами. У Ниф и Шиван по-прежнему был бы отец, а она, Сухвиндер, просто ушла бы в небытие, растворилась, пропала без следа. Ненависть к себе, как рубашка из крапивы, жгла и соднила каждую клеточку ее тела. Нелегко было минуту за минутой держать себя в узде, терпеть, не двигаться, оттягивать одно единственное дело, которое только и могло дать ей избавление. Приходилось выжидать, пока родные не улягутся спать. Какая мука — лежать пластом, слушать свое дыхание, ощущать тяжесть безобразного, отвратительного туловища. Сухвиндер предпочитала видеть себя утопленницей, которая опускается в прохладную зеленую воду и медленно исчезает. Большой гермафродит, как мумия, сидит. Стыд зудящей сыпью пробежал по телу. Она и слова такого не знала, пока Пупс Ол не прошипел его на уроке у нее за спиной. Из-за своей дислексии она бы даже не смогла найти его в интернете. Но такая необходимость быстро отпала, потому что Пупс услужливо подсказал. Противоречивая женско-мужская природа. Он был еще хуже, чем Дэйн Талли. Тот не отличался изобретательностью. А грязный язык Пупса Ола каждый раз устраивал ей нестерпимую новую пытку. Не могла же она отключить слух. Все прозвища, все издевки застревали в голове у Сухвиндер прочнее любой науки. Заставь ее сдавать экзамен, по этим гадостям она бы впервые в жизни заработала пятерку с плюсом. Титьки на тонну, гермафродит, бородатый тормоз. Волосатая, жирная, глупая, некрасивая, неуклюжая, ленивая, ежедневно выговаривала ей мама, не скупясь на упреки. «Отстающая наша», — повторял папа, скрывая свое равнодушие за любовным тоном. «Он не разменивался на отстающих. Зачем? У него ведь есть Ясванд и Раджпал, круглые отличники». «Бедняжка Джолли», — мягко сокрушался Викрам, просматривая ее оценки. Отцовское равнодушие все же было лучше, чем упреки матери. У Парминдер не укладывалось в голове, что ее ребенок может быть обделен талантами. Когда кто-нибудь из учителей заикался, что Сухвиндер могла бы успевать лучше, Парминдер торжествующе хваталась за эту мысль. «Вот, Сухвиндер часто бросает начатое дело, ей не хватает уверенности в своих силах». «Ну, теперь ты видишь, учительница здесь пишет, что ты не стараешься, Сухвиндер». По поводу информатики, единственного предмета, в котором Сухвиндер достигла второго уровня, Пупсоула в этой группе не было, так что она изредка отваживалась поднять руку. Парминдер пренебрежительно говорила: «Если столько времени просиживать в интернете, можно было бы и в самую сильную группу перейти». О том, чтобы пожаловаться родителям на обезьянье уханье или на бесконечные потоки желчи Стюарта Уолла, не могло быть и речи. Этим она бы только подтвердила, что посторонние тоже считают ее бездарью и уродкой. А кроме всего прочего, Парминдер дружила с матерью Стюарта Уолла. Сухвиндер иногда спрашивала себя, почему Стюарт так распоясался, и приходила к выводу, что он уверен в ее молчании. Он видел ее насквозь. Видел ее трусость, поскольку читал самые нелестные мысли Сухвиндер о себе самой и пересказывал их Эндрю Прайсу. Когда-то ей нравился Эндрю Прайс, но со временем до нее дошло, что она не имеет права увлекаться кем бы то ни было, что она посмешище и чучело. Сухвиндер заслышала на лестнице шаги голоса папы с братом. Смех Раджпала зазвенел прямо у нее под дверью. «Время позднее», — долетел из родительской спальни голос мамы. «Викрам, ему пора спать». Из-за двери прозвучал голос Викрама, громкий и теплый. «Ты не спишь, Джолли?» Он давно наградил ее этим ироничным прозвищем. Исванд у него звалась Джаззи, а Сухвиндер, насупленная, безрадостная, неулыбчивая девочка, стала Джолли. «Нет еще», — отозвалась Сухвиндер. «Я только что легла». «Представь себе, твой брат, он...» Что натворил Раджпал, она так и не узнала. Папины слова утонули в смешливых протестах брата. Теперь отец удалялся и на ходу поддразнивал Раджпала. Сухвиндер дожидалась тишины. Она знала только одно избавление и держалась за него, как за спасательный круг. А сама все ждала, ждала, когда же они угомонятся. А пока ждала, вспомнила, как однажды вечером, уже давно, после тренировки, они шли сквозь темноту к автостоянке на берегу канала. От гребли все болело, руки, живот. Но это была здоровая, чистая боль. В дни тренировок Сухвиндер всегда легко засыпала. Так вот, Кристал, замыкавшая группу вместе с Сухвиндер, обозвала ее чуркой. Ни с того ни с сего. До этого они все дурачились вместе с мистером Фейрбразером. Кристал считала себя острячкой. Через слово вставляла бляха-муха, можно подумать, очень смешно. А потом обозвала ее чуркой, как могла бы сказать «чудачка» или «дурочка». Сухвиндер почувствовала, что у нее вытянулось лицо, а внутри, как всегда, что-то вспыхнуло и оборвалось. «Как ты сказала?» Резко обернувшись, мистер Фейрбразер оказался лицом к лицу с Кристал. Они впервые увидели его по-настоящему злым. «А что такого?» Растерянно ощетинилась Кристал. «Пошутить нельзя. Она же знает, что это я по приколу. Сама скажи». Потребовала она от Сухвиндер, и та покорно выдавила, что знает, да, это шутка. «Чтобы я от тебя больше таких слов не слышал». Ни для кого не было секретом, что Кристал его любимица. Ни для кого не было секретом, что иногда он оплачивал ее поездки из своего кармана. Мистер Фейрбразер громче всех смеялся над ее шутками. Она и правда умела смешить. Они побрели дальше. Всем было неловко. Сухвиндер боялась смотреть на Кристал и, как всегда, чувствовала себя виноватой. А на подходе к стоянке Кристал прошептала так тихо, что не услышал даже мистер Фейрбразер. «Ну, пошутила я». Сухвиндер поспешила ответить. «Я знаю». «Ну, что там? Прости уж». У нее получилось как-то скомканно, и Сухвиндер сочла за лучшее не отвечать. Но, тем не менее, это ее распрямило. Это вернуло ей достоинство. И по пути в Пэкфорд она первой затянула их коронную песню, попросив Кристал вначале изобразить рэп Джей-Зи. Медленно, очень медленно ее родные начали успокаиваться. Исван долго плескалась в ванной. Там что-то звякало и падало. Сухвиндер это переждала, переждала родительские разговоры, и дом погрузился в тишину. Теперь никаких препятствий не осталось. Сухвиндер села в постели, дотянулась до своего любимого плюшевого зайца и достала у него из уха бритвенное лезвие. Это было лезвие из запасов Викрама, хранившихся в шкафчике над ванной. Встав с кровати, она ощупью нашла у себя на полке фонарик и ком бумажных салфеток, а потом забилась в самый дальний угол, небольшую круглую нишу. Отсюда она проверяла, свет фонарика не был виден из коридора. Сухвиндер села на пол, прислонилась к стене и, закатав рукав ночной рубашки, обшарила лучом света шрамы, оставшиеся с прошлого раза и до сих пор темневшие крестом на внутренней стороне руки. С легким трепетом страха, который крупным планом высветил путь к желанному избавлению, она примерилась и рассекла кожу в направлении локтевого сгиба. Резкая, обжигающая боль и кровь хлынули единой струей. Сухвиндер заткнула длинную ранку бумажным комом, чтобы не запачкать рубашку и ковер. Выждав пару минут, она сделала второй надрез, поперек первого, а потом еще и еще, промокая кровь. Лезвие отсекло боль от ее горячечных мыслей и принесло на поверхность, к животным нервным окончаниям. Каждый следующий надрез был ступенькой к избавлению и легкости. Наконец, она вытерла лезвие и обвела взглядом груду окровавленных салфеток. Кровавая лесенка причиняла такие муки, что из глаз брызнули слезы. Лучше всего было бы заснуть, если только отступит боль. Но для этого требовалось выждать минут 20, чтобы свежие порезы чуть подсохли. Подтянув к себе коленки, она зажмурила мокрые глаза и застыла под окном спиной к стене. Вместе с кровью из нее понемногу вытекала и ненависть к себе. Мысли устремились к новенькой девочке по имени Гая Боден, которая почему-то сразу к ней потянулась. Гая при своей внешности, да еще с такой шикарной столичной речью, могла бы подружиться с кем угодно, однако в столовой и в школьном автобусе всегда подсаживалась к Сухвиндер, чем вызывало ее недоумение. У Сухвиндер даже вертелся на языке вопрос: «Чего ты добиваешься?» Новенькая вот-вот должна была понять, что не стоит иметь дело с такой волосатой обезьяной, тупой и медлительной, достойной только презрения, фырканья и оскорблений. Пойми она свою промашку, на долю Сухвиндер осталось бы, как прежде, только жалостливое снисхождение давних ее подруг, близняшек Фейрбразер.